Глава 5. Ярослава. Первые мгновения я шокирована, но как только осознание происходящего приходит ко мне, отталкиваю Адама, а затем еще влепляю ему пощечину. Он лишь криво ухмыляется, но не торопится отодвигаться. «Выпусти меня!» — шиплю, словно разъяренная кошка. «Уверена? Может, вспомним былое? В машине ведь у нас было и не раз». Его взгляд сползает ниже. Падает на мою руку, ту самую, на которой я ношу обручальное кольцо. «Я замужем», — подтверждаю его догадку. «Так что не смей меня задерживать». «И где же твой муж, Яра? Если ты носишься по такому дождю одна и без зонта». Меня будто ударили под дых. Конечно же, Штерн понятия не имеет, что его слова для меня все равно, что последний гвоздь в крышку гроба. Ведь мой муж сейчас с другой женщиной. Возможно, они с Алисой даже продолжили то, на чем остановились. Прямо там, в нашей квартире. Слезы подступают, и вот-вот я скачусь в банальную и некрасивую истерику. Снова дергаю ручку дверцы, и, о чудо, та поддается. Из машины я почти вываливаюсь. Плевать, что дождь все такой же сильный. Я бегу как можно быстрее, насколько позволяет подвернутая нога. Лишь бы успеть. Лишь бы Адам не остановил. Лишь бы этот предатель не узнал, что мне снова воткнули нож в спину. Выходя из лифта на нужном этаже, я понятия не имею, дома ли подруга. У меня вся надежда только на нее. Звоню в дверь, особо ни на что не надеясь. Ведь если уж началась череда неудач, то по закону подлости Карины дома быть не должно. Я почти готова к этому. Поэтому, когда вдруг щелкает замок и дверь открывается, я действительно удивлена. «Слава!» – изумленно выдает подруга. «Да ты вся промокла! Заходи давай!» Андреева чуть не силой затаскивает меня в квартиру. И за это я ей очень благодарна. Ведь мои силы заканчиваются. И моральные, и физические. «Обалдеть! Ты что, без зонта, что ли, шла? И почему не предупредила? Я же собиралась уезжать». «О, прости, я тогда...» «Стоять! Куда собралась?» Неловко топчусь, глядя в пол. «Кариш, да что стряслось?» Уже совершенно иным тоном спрашивает подруга. «Он мне изменил!» Плачу, не в силах сдерживать свою боль. «Кто? Валера, что ли?» Я лишь киваю, а она обнимает меня. Пока я пытаюсь кое-как объяснить то, что видела, она помогает мне раздеться, отводит в ванную комнату и там начинает набирать ванну. «Так, сейчас раздевайся и залезай греться. Потом, как станет полегче, приходи на кухню, поговорим». Простые и понятные команды от Карины помогают мне не потеряться окончательно. Только зайдя в горячую воду, понимаю, как сильно я, оказывается, замерзла. Я долго-долго сижу, смотрю перед собой, а вижу не воду, а нашу с мужем спальню и его с Алисой. Казалось бы, я ничего не трогала, не прикасалась к ним, но чувствую себя такой грязной и замаранной. Снова и снова слышу их пошлые словечки, стоны сестры, а перед глазами мелькает, как Валера двигает бедрами. «Господи, как мне это забыть? Как стереть из памяти этот день? Как?» Раздается тактичный стук. «Слава, ты как? Готова попить чаю?» «Да, конечно, извини». Ко всему прочему примешивается и чувство вины. «Я же сбила планы подруге. Надо как-то собраться и поехать в гостиницу, потому что домой я просто не могу вернуться. Не могу!» Карина предусмотрительно оставила мне халат. Иначе бы пришлось одеваться в вещи, промокшие насквозь. Аккуратно складываю их и выхожу в коридор, где тут же натыкаюсь на подругу. «Давай я повешу сушиться». «Да не надо. Я, наверное, лучше поеду, раз ты...» «Хватит, Славик! Давай дуй на кухню, я тебе чай с липой сделала!» У меня ком в горле от такой заботы. Даже захотя быть гордой и не воспользоваться предложением, не смогла бы. Я слишком разбита сейчас. Чай помогает согреться, хотя вроде бы я и так уже. Но стоит сделать несколько глотков, как мне сразу становится теплее. Карина возвращается, садится напротив. Перед ней тоже стоит чашка, но, судя по запаху, с кофе. «А теперь рассказывай. Ты же вроде завтра должна была выписаться». «Должна», — вздыхаю. Но врач согласился отпустить пораньше. Думала сделать Валере сюрприз. Андреева хмурится, недовольно поджимает губы. «А в итоге сюрприз, я так понимаю, получила ты. Ну и с кем этот ушлепок был?» «С Алисой». Тихо отвечаю. Мне так стыдно этого произносить, что кажется, я готова провалиться сквозь землю. Почему? Ведь это не я предала и изменила. Но мне так горько и стыдно одновременно, что это сводит с ума. Какой еще Алиской? Соседка, что ли, ваша или... Я молчу. Не могу это озвучить. Слишком больно. Погоди. Да ну нет! Ошарашенно выдыхает Карина. «Серьезно? Твоя сестра? Черт, Славик, скажи, что это не она!» Схлипываю, закрываю рот ладонью и плачу. В горле стоит ком. Я вообще ни слова не могу произнести, лишь сотрясаюсь в рыданиях. Подруга оказывается рядом, обнимает меня, говорит что-то успокаивающее. А я позволяю себе больше не сдерживать то, что внутри. «Поплачь, дорогая, поплачь», — говорит подруга. «Отпусти эмоции, станет легче. А потом мы этому козлу винторогому покажем Кузькину мать». «Я ничего не хочу показывать». Всхлипывая, вспоминаю, как цинично муж бросил мне приказ вернуться домой. «Это тебе сейчас не хочется». Тебе и не надо сейчас, Славик. Для начала нужно поплакать. Мстить будем позже, когда слезы закончатся. Вот тогда и развернем целый план. Зачем? Зачем, Карин? Он же... Они же... Утыкаюсь ей в плечо и тихо скулю. Иначе и не скажешь. Мне же только дали надежду, что с ребеночком все получится. «Знаешь, рожать надо от нормальных мужиков, а не от убогих», — заводится она. «Я тебе всегда говорила, что Алиска — это твоя». Жмурюсь, закусываю губу, вспомнив все, что подруга пыталась мне донести про сестру, но я упрямо ее защищала каждый раз. «Ну все, все, не думай об этом», — спохватывается Карина. «Сейчас тебе надо выдохнуть, поспать, как только плакать надоест». «А завтра мы...» Андрееву прерывает звонок мобильного. «Моего?» «В сумочке, которую она принесла тоже на кухню». Я заторможенно смотрю в ее сторону, но не шевелюсь. Тогда подруга подает мне сумку. Однако, видя мой ступор, достает телефон сама. Вот только на экране указано, что звонит мне Валера.